Да. Здравствуйте, а Женечку можно? Пошел нахуй. Не стыдно тебе, а? Хуй Нет. ебаный, проклятый, жаба проклятая, чтоб сдохла твоя мамка с пиздой гнилой. Алло. Алло, Женечку. Я тебе дам номер телефона. Позвони 8 495 614 15 37. Валька, вот она тебе пизду даст свою и выебешь ее.